При самых щедрых допусках Эдду Моррелу потребовалось не больше 2 минут, чтобы простучать свой вопрос. И все же между первым и последним ударом протекли миллионы лет. Я уже не мог идти по моей звездной тропе с прежней безоблачной радостью, ибо во мне жил ужас перед неизбежным призывом, который, раздирая в клочья все мое существо, снова низвергнет меня в ад смирительной рубашки. И миллионы лет моих блужданий среди звезд превратились в миллионы лет ужаса. И все время я знал, что это палец Эдда Моррела так жестоко приковывает меня к земле. Я попытался заговорить с Эддом, попросить, чтобы он замолчал, но я так полно отделил свое тело от сознания, что уже не мог его воскресить. Мое тело, сдавленное рубашкой, было мертво, хотя я все еще жил в его черепе. Тщетно приказывал я своей ноге простучать ответ Моррелу. Теоретически я знал, что у меня есть нога. Но мой опыт прошел так удачно, что ноги у меня все-таки не было. Потом, теперь я знаю, что Моррел просто кончил выстукивать свой вопрос, я продолжил мой путь среди звезд, и никто не звал меня назад. А потом, все еще на том же пути, я сквозь дрему почувствовал, что засыпаю. И сон этот удивительно сладок. Время от времени я шевелился во сне. Обрати внимание, читатель, на этот глагол. Я шевелился. Я двигал руками и ногами. Я чувствовал прикосновение чистых, мягких простынь. Я ощущал себя здоровым и сильным. Да чего же это было чудесно! Как людям, гибнущим в пустыне от жажды, грезятся журчащие фонтаны и кристальные источники, так мне грезилось освобождение от уз смирительной рубашки, чистота вместо грязи, бархатистая здоровая кожа вместо жесткого пергамента, обтягивавшего мои ребра. Но грезилось мне это, как вы убедитесь, совсем по-иному, не так, как им. Я проснулся. О, совсем проснулся, но не стал открывать глаз. Пожалуйста, пойми одно. Все дальнейшее меня нисколько не удивило. Я воспринимал его как что-то привычное и естественное. Я был самим собой. Запомните это. Но я не был Дарреллом Стендингом. У Даррелла Стендинга было столько же общего с этим человеком, как у пергаментной кожи Даррелла Стендинга с этой нежной и здоровой. Я понятия не имел ни о каком Дарреле Стендинге. И неудивительно, ибо Даррелл Стендинг еще не родился, и до его рождения должны были пройти века, но вы сами все поймете. Я лежал, не открывая глаз, и лениво прислушивался к доносившимся до меня звукам. Снаружи по каменным плитам размеренно цокали подковы. Звенело металлом оружие на людях, звенело металлом сбруя, и я понял, что под моими окнами по улице проезжает кавалькада. И без всякого интереса подумал, кто бы это мог быть. Откуда-то, впрочем, я знал откуда, со двора гостиницы, донеслись звонкие удары копыт и нетерпеливое ржание, которое я сразу узнал. Это горячился мой конь. Потом звук шагов и шорохи, шаги, как будто бы почтительно приглушенные. А на самом деле нарочито шумные, чтобы разбудить меня, если я еще сплю. Я улыбнулся про себя уловки старого мошенника. «Понс!» — приказал я, не открывая глаз. «Воды! Холодной воды! Побыстрее и побольше! Я вчера вечером хлебнул лишнего, и в глотке у меня сухо, как в раскаленной пустыне. Вот зато сегодня «Вы и заспались», — проворчал он, подавая мне заранее приготовленную кружку с водой.